Часть вторая. «О, Арараги сан!» «Арараги!» «Прости, оговорилась!» В пятницу, возвращаясь из школы, я катил на велосипеде по дороге на уклон и затормозил, увидев впереди фигуру Хачикудзи Майой, маленькой девочки с двумя хвостиками и огромным рюкзаком. Я приблизился к ней слева и позвал. Хачикудзи захлопала глазами, а после, словно от удивления, как обычно, исковеркала мое имя. Под впечатлением того, что она до сих пор умудряется придумывать все новые способы ошибиться в моем имени, я лишь вежливо поправил ее. «Вообще, хватит уже звать людей, словно ты Юккари Хачибе». «Но это же мило». «Звучит, будто я никчёмыш какой-то». «Ну, не так далеко от истины». «Пятиклассница, а уже говорит такую жуть». «Похоже, у тебя все хорошо, Арараги-сан. Очень рада, что еще раз смогла встретиться с тобой. Как дела, Арараги-сан? Что-нибудь интересное происходило?» «Да ничего. Такое не часто случается. Живу тихо, мирно. Мирно и спокойно. О, совсем скоро пойдут экзамены, так что все таки не так мирно и спокойно». Где-то недели две назад, 14 мая, в День Матери. В одном парке я встретил Хачикудзи Майой. А после ввязался в такой водоворот. Ну, это не что-то настолько конкретное, чтобы назвать событиями, но и не настолько абстрактное, чтобы рассматривать особо. В любом случае, это оказался несколько необычный опыт. Необычный в плане самый что ни на есть необычный. Но в конце концов, силами этого поганца Ошина и с помощью Сендзюгахары удалось найти решение без всяких дальнейших проблем. Но если то 14 мая было не избежностью, а не случайностью, то, думаю, и те последующие две недели тишины моей мирной и спокойной жизни тоже не избежность, а не случайность. Похоже, Хачикудзи в полном порядке. Значит, все события того дня матери полностью улеглись. Большая редкость. В моем случае, в случаях Ханекавы и Сендзюгахары, последствия необычного опыта и само разрешение проблемы были куда серьезней, можно даже сказать, куда жестче или безжалостней. Хачикудзи Майой. Ей можно позавидовать. «О, что такое? Арараги-сан уставился на мое тело таким страстным взглядом. Непристойности». «Каким таким страстным? Еще и непристойности? Не надо мне такой страсти». «У меня и кота от таких взглядов». «У тебя проблема с диафрагмой». «Поразительно». Но если вспомнить, через что прошла Хачикудзи, это явно не та ситуация, которой можно лишь завидовать. Наверное, Хачикудзи пришлось серьезнее и жестче всех. Больше, чем мне. Ханекави и Сендзюгахари. Думаю, с такой точки зрения согласятся многие. Пока я размышлял об этом, слева, мимо моего велика, прошло двое старшеклассников. Две девушки. Форма другой школы. Эти двое смотрели на меня с Хачикудзи с откровенной подозрительностью и прошли мимо с наглыми перешептываниями. Как некрасиво. Похоже, для нормальных людей крайне странно наблюдать беседу третьеклассника старшей школы Арараги Кайоми с пятиклассницей начальной школы Хачикудзи Майой. Ну да ладно. Этому миру нас не понять. Я позвал Хачикудзи не просто так. Поэтому на самом деле не важно, что понимаем лишь мы вдвоем. Всяким предубеждением не пошатнуть нашу дружбу. «Ой-ой, похоже, они просекли, что ты лоликончик, Арараги-сан. Зряд в самый корень». «Вот не надо тут». «Стыдиться нечего. Закон не запрещает саму любовь к маленьким девочкам. У всех есть право на свои вкусы. Но только пока ты не дашь волю своим ненормальным желаниям». «Если б мне и нравились маленькие девочки, тебя я бы ненавидел». «Нет никакой дружбы. Неужели меня окружают только такие?» Я мельком оглянулся. «Никого. Пока что». «Ах, любишь ты поизворачиваться. Так, Хачикудзи, почему ты бродишь здесь в такое время? Что, опять пошла куда-то и заблудилась?» «Как грубо, Арараги-сан. Да я, может, ни разу в жизни не терялась». «Какая выдающаяся память». «О, я смущена». «Было бы замечательно забывать все неприятное». «Да уж. Кстати, вы кто?» «Забыла!» Ловко парировала. Не лишена остроумия. «Хоть я и знаю, что это шутка, но все равно очень обидно, когда тебя забывают, Хачикудзи». «Просто я забываю все глупое». Я не настолько глуп, чтобы слышать такое. Я сказал неприятное, а не глупое. Просто забываю все неприятное. Вот-вот, нет! Совершенно неправильно! Не называй других людей неприятными! Но ты ведь сам сказал? Тихо, нечего сваливать все на других. Какой ты капризный, Арараги-сан. Хорошо, впредь буду следить за речью. Как? Назову антиприятным. Забавный разговор. На самом деле, меня несколько беспокоило, что я, третьеклассник старшей школы Раги-Кайоми, болтаю на равных с пятиклассницей начальной. Однако эти беседы не особо-то и отличаются от моих разговоров с моими младшими сёстрами-среднеклассницами. И если указывать разницу между младшеклассницами и среднеклассницами, то разговор с Хачикудзи протекал куда плавней, без странных взвинчиваний и подозрительных увиливаний. Эх, со вздохом я слез с велосипеда. И пошел, толкая велик за руль. Болтать с Хачикудзи, конечно, весело, но если я продолжу тут стоять и балагурить с ней, то все мои планы пойдут коту под хвост. Не сказал бы, что у меня времени в обрез, но я решил продолжить беседу на ходу. Предпочел разговор на ходу стоячему разговору. Хачикудзи, похоже, никуда определенно не шла. Она без лишних слов побрела рядом с моим велосипедом. Балдежница, что сказать. Была и еще одна причина идти, но когда я еще раз мельком оглянулся, то причина моих волнений, похоже, еще не показалась. Арараги-сан, ты куда идешь? Да, домой сначала. Сначала? А потом куда-то еще? Ну, типа того. Я разве не говорил уже? У меня экзамены на носу. Они проверяют твою силу, то есть хотят узнать, чего ты стоишь. Больно громко сказано. Они хотят узнать, смогу ли я окончить школу, только и всего. Вот как. Значит, хотят узнать, не сможешь ли ты окончить школу. Смысл один, но какой нюанс? Японский правда сложный. Арараги-сан, просто у тебя голова антиприятная. Сейчас было бы лучше, если бы ты назвала меня просто глупым. Да уж. Просто есть вещи, которые стоит сказать прямо, а есть то, что и без слов понятно. Значит, нет того, что ты не могла бы сказать. Ну не волнуйся. У меня тоже плохие оценки. Мы с тобой похожи, Арараги-сан. Похожи. Меня утешает младшеклашка. Я такой же, как младшеклашка. Более того, про себя она сказала не глупое, а плохие оценки. Еще одна беспечная хитрость Хачикудзи. Ну, на самом деле это очень серьезно. Если я завалю экзамены, то будет плохо. Тебя исключат из школы? Ну, моя школа, конечно, нацелена на подготовку в вуз. Но вряд ли все дойдет до такого из-за заваленных экзаменов. Да и бывает ли такое? Больше похоже на шутку. Но самое худшее могут оставить на второй год. Но что-то мне этого совсем не хочется. Избежать по возможности. Нет, я должен избежать этого. А, тогда, Арараги-сан, почему бы никуда не ходить? Лучше посидеть дома и хорошенько подготовиться к экзаменам. А ты говоришь на удивление разумные вещи, Хачикудзи. Арараги-сан, разумные вещи здесь излишни. То есть на удивление это нормально? Вот артистка. Ты напрасно волнуешься. Тут все связано, Хачикудзи. Никто и не говорил, что я иду по магазинам или развлекаться. Я иду учиться. А? Простодушно удивилась Хачикудзи. Значит, ты пойдешь в библиотеку или типа того? А, лично мне лучше учиться в тишине в своей комнате, к которой я привыкла. О, а может ты ходишь на какие-то курсы, Арараги-сан? Думаю, это будет ближе к курсам, чем к библиотеке. Сказал я. Помнишь Сензигахару? У нее оценки лучше всех в классе. Сегодня я иду к ней домой. Она пообещала подтянуть меня по учебе. Сензигахара-сан. Хачикудзи скрестила руки на груди и повесила голову. Неужто забыла? Наверное, считает неприятной, потому что боится. Полностью Сензигахара Хитаги. Эй, ну тогда была вместе со мной. Волосы в конский хвост еще. А, Тацундере? Кажись, помнит. Вечно Сензигахару называют этим словом из семи букв. Начинающимся с Цу и заканчивающимся на Ре. Это вообще нормально? Интересно, что она сама об этом думает? Нужно будет как-нибудь спросить. Мое отношение изменится соответственно. Прекрасный человек. Полный терпимости. Она отнесла меня на спине до самого дома. Приукрашиваешь воспоминания? Хачикудзи, похоже, довольно болезненно восприняла Сэндзюгахару. Но, учитывая обстоятельства их встречи, думаю, понять можно. «А-а-а», промычала Хачикудзи, не изменив положение рук. «А, но... ты Сэндзюгахары-сан... но это... как бы сказать... Похоже, Хачикудзи старательно подбирала нужные слова. Она имела какое-то представление об этом, но, похоже, не хотела говорить прямо и пыталась нащупать, как бы сказать, как-нибудь по-другому. Мне было не столько интересно, сколько любопытно, что же в итоге выдаст Хачикудзи со словарным запасом пятиклашки. Потому намеренно отказался от подсказок и просто молча наблюдал. Вскоре Хачикудзи проговорила. «Заключили любовный контракт?» «Худший выбор!» Ну, как и следовало ожидать, я опять на неё накричал. «Идеальный диалог, словно из учебника». «А? Я сказала что-то странное, Арараги-сан?» «Может, на первый взгляд твои слова и не кажутся странными, но мало какой человек не почувствует неприятный оттенок в глубине». «Если контракт не подходит, тогда почему бы не сделка, Арараги-сан? Любовная сделка». «Ещё хуже! Скажи уже нормально!» «Эх, ну ладно, я послушаюсь и скажу нормально. Делать нормальные вещи для меня самое обычное дело. Вот смотри, Арараги-сан и Сэндзюгахара-сан завели романтическую связь». «Ну, сойдёт. Романтическая связь? Довольно старое выражение. Это для тебя нормально?» «Ты сказал про подтянуть по учебе. Но больше похоже на обычный предлог. Может, у вас там тайные амуры?» «Ещё одна старинность. Со словарным запасом у неё явно что-то не то». «Идти в дом своей девушки перед экзаменами, которые решат, останешься ли ты на второй год, как по мне самоубийственно, Арараги-сан». «Они решат, смогу ли я выпуститься. Похоже, считает меня идиотом. Как же я жалок. И не надо называть это самоубийственным». «Тогда это чистое самоубийство». «Похоже, надо мной издевается младшеклашка. Как же я жалок. Знаешь, ты уже достаточно развита, чтобы я мог решить всё раз и навсегда». «Развита? Ты про грудь и попу? Чего же ты желаешь от тела младшеклассницы, Арараги-сан?» «Тихо! Не пытайся вывернуть мои слова!» Я стукнул Хачикудзи по голове. Хачикудзи пнула меня по ноге. Око за око. Полная солидарность. «Но здесь не о чем волноваться, Хачикудзи. Сэндзюгахара очень строга в таких делах». «Строга в учёбе? Как спартанец?» «О, она, наверное, и идиотов ненавидит». «Ага, так и сказала». «Потому Сэндзюгахара и ненавидит детей. И Хачикудзи тоже. Наверняка и я не исключение. Кстати, если развивать эту тему и дальше, то строгость Сэндзюгахары касается не только учёбы. Но, наверное, таковы отличники». «Прям сердечный сержант». «Какой-то добрый армейский офицер получился». «А дом Сэндзюгахары-сан не рядом с парком?» «Нет, думаю, мы уже говорили об этом, но Сэндзюгахара уже давно оттуда переехала. Незадолго до нашей встречи я бывал у неё дома, и это жесть как далеко. Я иду домой, чтобы сменить велик. А, похоже, времени у меня не так уж и много». «Если ты спешишь, то не буду задерживать». «Не, время ещё есть. К тому же, хоть я и иду к Сэндзюгахаре, но иду туда учиться, так что на самом деле энтузиазмом особым не блистаю. Даже не представляю, сколько оскорблений и издёвок на меня обрушится, скажи ей об этом. Но тем не менее».